FM. Театр FM с Мариной Багдасарян. Добрый вечер, друзья. Сегодня день рождения Спартака Васильевича Мишулина, артиста милостью Божией. 85 лет со дня рождения. Судьба мишулинская непростая, путь к театру долгий и горький. В Москву, из которой уехал в 1941-м, вернулся только в 1960-м. Калинин, Омск и снова Калинин. И судьбоносные гастроли Калининского театра в Москве, после которых Спартак Васильевич получил приглашение от трех театров. Выбрал театр «Сатиры». 45 лет служил ему верой и правдой. Ушел из жизни неожиданно. От сердечной недостаточности. Ушел из жизни. Это так не идет к нему. Отметить день рождения Спартака Васильевича мы решили спектаклем по роману Уоррена «Вся королевская рать», в котором актер сыграл роль Уилли Старка. Вы помните фильмы «Американский», получивший 3 «Оскара», и «Отечественный», в котором роль Уилли Старка сыграл Георгий Степанович Жонов, а журналиста Бердена Михаил Михайлович Казаков. В радиоспектакле, который мы предлагаем вашему вниманию, компанию Спартаку Мишулину составил Михаил Державин. Итак, «Вся королевская рать» и Уилли Старк. Поднявшийся из низов общества, прирожденный лидер Уилли Старк искренне верил, что может сделать мир лучше. Однако открывшаяся перед ним правда жизни превратила его в жестокого и беспринципного политика. Его девиз – «Добро можно делать только из зла», потому что больше его просто не из чего делать.